Театральная площадь. Грохот трамваев. Вся рассвеченная площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза. Над Москвой мчатся стаи самолетов, то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе. Рядом со мной у входа в Малый театр сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое. К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в ленючем армяке и вихрастой, с вылезшей клочьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных кобыздохов, из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс. «Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих». В 80-х годах девственную неприкосновенность театральной площади пришлось ненадолго нарушить. И вот по какой причине. Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду. С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду. Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами. Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты, а их было два, один под углом Малого театра, а другой на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали, были забиты отбросами города. Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода. Начали перестраивать Неглинку. Открыли ее своды, пришлось на площади забить несколько свай. Поставили три высоких столба, привезли 30-пудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоки и запели. Народ валил толпами послушать. «Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зеленая, подернем!» Поднимается артелью рабочих чугунное бабище и бьет по свае. Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие. Они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе. Запевал и оживляется. Что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит: «У барыни платье длинно, из-под платья...» А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться. А запевала уже увидал франта в цилиндре: «Франт, рубаха, белый цвет! А порткам, знать, смены нет!» И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель утомилась, а хозяин требует: «Старайся, Робян, отдай еще!» Встряхивается запевала и понаддает. «На дворе собака брешет, а хозяин пузо чешет!» Толпа хохочет. «Ай да, Робя, обедать!» Дубинушку пели, заколачивая сваи, как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро. В городскую думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно, сами отцы города чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит. Только разворуют, толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди: «За грехи нас ведут в преисподнюю земли». Грешники поверили и испугались. Да кроме того, с одной дубинушкой вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.